Глава 42. Спустя 10 дней Катон с Макроном сидели на грубой деревянной скамье напротив торгового корабля, которому предстояло переправить их вместе с легатом через море на побережье Галлии в Гесариакум. Аякс был пришвартован к причалу в Рутупии. Одетые в простые туники, они сидели в тени и смотрели, как капитан покрикивает на грузчиков, которые тащат доставленное им с материка вино. Рабы, понятное дело, всячески старались продырявить хоть одну из амфор и вволю напиться. Но опытный капитан уже много раз перевозил подобный груз и потому знал все их уловки. Он громко обещал, что сдерет шкуру с того, кто посмеет повредить сосуд. Его охрипший голос перебивали резкие крики чаек, круживших над гаванью и подчищавших с воды все, что годилось в корм. Прошло больше года с тех пор, как они последний раз побывали в этом порту. Отсюда началось вторжение на остров. Катон был тогда оптианом в центурии Макрона, стеснительным, неуверенным юношей, который сильно сомневался, что доживет до зимы. Рутупия была центром снабжения, через который в течение первого сезона компании шло постоянное пополнение запасов продовольствия, оружия, снаряжения и личного состава. Сотни судов теснились в узком канале, ведущем в открытое море, ожидая своей очереди занять место у причала. Тысячи рабов разгружали припасы, питавшие прожорливую римскую военную машину, позволяя ей двигаться вперед и перемалывать все на своем пути. За год были построены передовые базы, расположенные намного выше по течению Тамесиса, где император Клавдий присоединился к своей армии перед тем, как она выступила в поход на северо-восток и нанесла Каратаку поражение под стенами его столицы Камулодунума. Теперь военное значение Рутупии было невелико, зато возле порта вырос настоящий городок с немалым гражданским населением. На месте огороженных складских площадок выросли крытые пакгаузы, которым примыкал импровизированный форум, где местные купцы заключали сделки с торговцами, прибывшими из Галлии и желавшими воспользоваться преимуществом нового рынка, который только-только открылся для товаров империи. «Трудно поверить, что все это произошло так быстро», — промолвил Катон. «Ну, неудивительный ли прогресс?» — ухмыльнулся Макрон. «Еще несколько лет, и все будет выглядеть так, будто Рим был здесь испокон веку. Пожалуй, здесь вполне можно будет поселиться после отставки». «Ты серьезно?» Макрон ненадолго задумался. «Нет, климат дерьмо, да и выпивка тоже. Пожалуй, я предпочту крохотную аккуратную ферму где-нибудь в компании. Стану я таким дядюшкой с собственной скромной винодельней в Геркулануме. Вот такая отставка по мне. Тихое местечко где-нибудь у моря, где самую большую угрозу для жизни и здоровья представляют некачественные устрицы». Катон заставил себя улыбнуться. Макрону оставалось служить меньше 10 лет. Самому же Катону предстояло провести под сенью орлов 23 года. Конечно, при условии того, что оба они проживут так долго и дождутся отставки по выслуге лет. На действительной службе это удается далеко не всем, ибо даже если бойца щадит вражеское оружие, его вполне могут добить тяготы и невзгоды походной жизни. Оба приумолкли, озирая городок в окружении сельских угодий и отчетливо осознавая, что, скорее всего, никогда больше не увидят этой земли. Первым прервал молчание Катон. «Как по-твоему, что с нами будет?» Макрон поджал губы. «Полагаю, зачислят в новый легион. Надо молиться о том, чтобы выпало нести службу в тихом гарнизоне в какой-нибудь мирной провинции. Например, в Сирии». Глаза Макрона затуманились, словно в этот миг его взору предстала сокровенная мечта. «Да, Сирия, это было бы чудесно». Катон, по опыту зная, что если друга понесло, то он еще довольно долго будет предаваться счастливым грезам, подозвал проходившего виноторговца и велел налить обоим по чаше вина. Торговец, смуглый малый, говоривший с греческим акцентом, хмыкнул, когда они достали из вещевых мешков походные котелки. «Солдаты, да?» Катон кивнул. «Новоприбывшие?» — с надеждой спросил торговец. «Я могу вам показать лучшие питейные заведения, лучшие места с лучшими девчонками». «Нет, мы отплываем», — Катон кивком указал на пристань. «На этом корабле». «Жаль. В последнее время легионеров прибывает немного. Для торговли это нехорошо». Наливая легионерам по порции своего кувшина, торговец окинул их взглядом. «Надеюсь, вы не отставлены со службы по здоровью?» «Нет, просто переводят на другое место». «Ну, вы, похоже, первые такие. До сих пор здоровых солдат переводили только сюда. Вам повезло, что покидаете этот остров целыми и невредимыми». «А то!» После неудачной попытки заманить их в бордель, находившийся прямо за углом и с исключительно разумными ценами, виноторговец удалился. Тем временем капитан, покончив с разгрузкой вина, стал принимать на борт обратный груз. По большей части кипы мехов и несколько больших клеток с огромными мохнатыми охотничьими псами, сонно таращившимися сквозь прутья, пока их заносили на палубу, а потом в трюм. Стояла середина октября, и воздух уже тронула прохлада, но на лице капитана от напряжения выступили капли пота. Заметив на пристани двух римлян, он поманил их к себе. «Видишь?» — промолвил Катон. «Нас зовут». Они взяли на плечи вещевые мешки, пересекли полосу причала, осторожно поднялись по узкому трапу и спрыгнули на палубу. «Ну, конечно. Вы можете прохлаждаться на берегу сколько угодно», — раздраженно проворчал капитан. «Будто мне нет нужды ловить прилив и все такое». «Я думаю, он очень спешит». Макрон подмигнул Катону, который медленно поставил на палубу вещмешок и распрямил спину. «Да только ты все едино никуда не поплывешь, пока не прибудет еще один пассажир». Капитан скрестил на груди толстенные ручищи. «Не поплыву?» «Даже и не попытаешься, если не хочешь неприятностей». «Никто не смеет угрожать мне на борту моего же судна. Уж в последнюю очередь какая-то солдатня. Как только колокол пробьет вторую стражу, мы отплываем». «Ничего подобного», — твердо заявил Макрон. «Сомневаюсь, чтобы легат отнесся к такой выходке с юмором». «Легат?» — брови капитана поползли на лоб. «Тит Флавий Веспасиан, до последнего времени командир второго легиона Августа. К слову, и мы тут не какая-то солдатня, а центурионы». «Центурионы?» Капитан с сомнением покосился на Катона. «Что? Оба?» «Именно так. Поэтому советуем тебе, приятель, нас не донимать». Капитан не ответил, лишь окинул их взглядом и, быстро отвернувшись, принялся выкрикивать приказы своей команде. «Вот ведь хрен собачий!» — пробормотал Макрон. «Интересно, почему легат задерживается?» — промолвил Катон, глядя на причал. Предполагалось, что он только нанесет визит вежливости командиру здешнего гарнизона. Макрон пожал плечами. «Сам ведь знаешь, каковы эти аристократы. Компанейская публика, когда они в своем кругу. Небось, здешний командир завалил нашего просьбами передать от него письма и приветы куче родных и знакомых в Риме». Неожиданно Катон вытянул шею. «Ага, вот и он». «Ну вот, вопрос сам собой решился», — буркнул Макрон. «По крайней мере, мы сможем отчалить, покуда этого хренового капитана не хватил удар». Легат, как и его центурионы, путешествовал налегке. Весь его багаж должны были отправить в Рим позже, а дорожный сундук уже подняли на борт. Он был одет в шелковую тунику с золотым шитьем по кайме. Одежда простого покроя, но столь наглядно указывавшая на высокое положение ее обладателя, что когда он шагал по причалу, высматривая Аякс, люди расступались перед ним. Катон помахал рукой, привлекая внимание легата, и вскоре его подбитые железными гвоздями сапоги уже загромыхали по палубе. Макрон с Катоном по привычке вытянулись по стойке смирно. «Вольно!» Вид у Веспасиана был озабоченный. «Я только что узнал новости, которые могут быть вам интересны. Утром прибыл армейский курьер». Макрон почесал подбородок. «И что за новости, командир?» «Каратак сбежал». «Сбежал?» Макрон с сомнением покачал головой. «Да как это могло быть?» «Кажется, пленники устроили бунт из-за плохой кормежки. Людей послали их усмирить, но оказалось, что это была инсценировка, устроенная ради побега. Едва ворота открылись, пленники устремились в проем и бросились на солдат с голыми руками. Сотни погибли, отдав свои жизни за то, чтобы каратак вырвался на свободу». «Вот это верность!» Веспасиан повернулся к Катону. «Ты ведь с ним знаком?» Как думаешь, что он теперь будет делать?» Катон пожал плечами. «Почем мне знать, командир? Я говорил с ним всего несколько раз. Он попытается продолжить войну?» Катон кивнул. «Да, командир. Я думаю, этот человек никогда не покорится. Скорее умрет, если придется». «Стало быть, война не окончена», — Веспасиан печально покачал головой. «Ведь после всего, что случилось, я надеялся...» Не закончив фразу, легат устало отвел взгляд, прошел дальше по палубе и остановился, облокотившись о носовое ограждение. Оба центуриона проводили его взглядами. Потом Макрон сказал Катону: «Надо отдать Кротаку должное. Он никогда не отчаивается». Катон кивнул и тихонько добавил: «И на том спасибо, что он не удрал до того, как с нас в благодарность за его пленение сняли все обвинения». Макрон вытаращился на Катона, а потом расхохотался и хлопнул друга по плечу. Катон вздрогнул. Приняв на борт последнего пассажира, капитан приказал отчаливать. На воду опустились тяжелые весла, гребцы налегли, и корабль медленно отошел от причала, подальше от других судов. Когда судно оказалось в водах канала, весла подняли на борт, а вместо них распустили паруса. Легкий ветерок вынес корабль из канала в открытое море, где ветер был сильнее и мигом наполнил главный парус так, что он прогнулся, словно днище котелка. Теперь нос корабля то высоко вздымался на волнах, то опадал. Катон с Макроном перешли на корму и, облокотившись на ограждение, смотрели на удаляющийся берег Британии, пока он не превратился в размытое пятно на горизонте. Тут Макрон потерял к нему интерес и направился к главной мачте, решив подбить кого-нибудь из команды на игру в кости. Катон остался у ограждения, удивляясь самому себе. Почему он так расчувствовался, видя, как отдаляется земля, где на его долю выпало столько боли и опасностей, и где он видел столько жестокости, что этого с лихвой хватит на всю жизнь? Вроде бы, покидая остров, ему пристало ощущать облегчение, так нет же. Вместо этого внутри какая-то странная пустота, словно он оставил на этом берегу важную часть самого себя. Спустя мгновение корма Аякса вздыбилась, Катону в последний раз открылся вид на отдаленную землю, а потом корабль соскользнул по волне вниз, и Британия окончательно пропала из виду. Почувствовав, что кто-то стоит за плечом, Катон оглянулся и увидел Макрона, глядевшего на белую пену за кормой. «Кажется, на этой долбанной посудине никто не готов сыграть в кости с Центурионом». «Можно ли их в этом винить?» — улыбнулся Катон. «И ты, конечно, не станешь». «Конечно». «Ну, ясное дело», — проворчал Макрон, не скрывая разочарования. «О чем ты тут тоскуешь?» Катон посмотрел на друга, но не ответил сразу. По правде сказать, он стал размышлять о будущем, о том, что будет теперь, когда они расстались со вторым легионом. Легат обещал, что по прибытии в Рим будет покровительствовать им и использовать все свое влияние, чтобы они получили назначение в новый легион. Но ведь нужно еще, чтобы нашлись вакансии. В настоящее время нигде, кроме Британии, боевые действия не велись, и потребность в центурионах для легионов, расквартированных по мирным провинциям империи, была весьма ограниченной. А перспектива несколько месяцев отираться без дела в Риме, в компании все больше и больше впадающего в раздражение Макрона, не слишком воодушевляла Катона. Он очень надеялся, что назначение в новый легион и возвращение к настоящей службе произойдут быстрее, чем его друг спятит от тоски и безделья. Катон улыбнулся. «Просто задумался». «О чем?» «О том, что нас ждет». «Впрочем, в любом случае, это будет лучше того, что нам пришлось пережить за эти 2 года». «Ты так думаешь?» — фыркнул Макрон. «Поверь мне, бывают места и похуже. А имея в виду наше с тобой везение, можно не сомневаться в том, что нам доведется их повидать». Катон обернулся и посмотрел за корму. Его взгляд скользнул по исчезающему пенному следу, тянувшемуся за Аяксом, а потом устремился к горизонту. «Интересно, увидим ли мы еще когда-нибудь Британию?» Макрон пожал могучими плечами. «Честно говоря, парень, боюсь, что это очень даже возможно».